Глава 17. «Прошу разрешения!» Я ввалился в кабинет исполняющего обязанности начальника истребителя монстров, тщательно пережевывая пирожок. «А, Галактионов, привет!» — ухмыльнулся Архип. «А в приемной доесть его нельзя было?» «Никак нет», — покачала головой. «Ну, в смысле, я там уже жевал целых два. Но Марья Ивановна настолько хорошо готовит, что нет сил оторваться». «Да знаю я, знаю», — ухмыльнулся Архип. Глаза его блеснули, и я не выдержал. «Да ладно! Это как-то непрофессионально воспользоваться служебным положением, Архип Емельянович», — начал я. В ответ Архип едва заметно улыбнулся. «Дурак ты, Галактионов! И шутки у тебя дурацкие!» «Да, это я слышал много раз», — мыкнул я, бесцеремонно усаживаясь напротив него в кресло. «Но вот сейчас я совсем не шутил». «Да мы с Машей уже давно», — хмыкнул Архип. И открыл было рот сказать, что господин, будущий Абсолют, вполне мог выбрать себе жену получше, но буквально в процессе этих дум прикусил себе язык, потому что я затрудняюсь ответить, что значит «лучше» и почему я должен что-то навязывать опытнейшему мужчине и истребителю. Архип как будто прочитал мои мысли. «Я тогда рассказывал тебе, что Хрулев меня со дна вытащил. Так вот, он уже тогда просил Марию приглядывать за мной. Но она и приглядывала. Как-то так все закрутилось», — он развел руками. «Подожди, так прошло почти два десятка лет. Почему вы вместе не живете?» На что Архип покачал головой. «А вот это уже мои тараканы. Честно говоря, я понимаю, что все равно угасаю. И не знаю, как долго продержусь. Не стал заморачивать Маше голову. И ты это...» — он серьезно посмотрел на меня. «Не вздумай что-то подобное сказать при ней. Ты же понимаешь, что мне тогда придется тебя убить». Я рассмеялся. «Очень хочется, но не скажу. Но сейчас-то ты не угасаешь, так что...» Я достал из кулечка еще один пирожок, внимательно его осмотрел и откусил ровно половину. «Когда свадьба-то?» «Как Хрулев вернется», — улыбнулся Архип. На что я покачал головой. «Вам говорил кто-нибудь, Архип Емельянович, что вы знатный прокрастинатор?» «Это не так», — хмыкнул он. «Ну да, ты прокрастинируешь только отношения». Я протянул ему пакет, вспомнив, что невежливо есть в одиночку. «Хочешь?» «Ага», — кинул Архип, открыл ящик стола и показал мне пакет в два раза больше, чем у меня. «Хорошо устроился», — засмеялся я. «Это точно», — сказал Архип. «Ладно, я так понимаю, ты по делу приперся. «Ну, кроме того, я о твоём здоровье беспокоюсь». «Спасибо», — кивнул Архип, и с его лица исчезла улыбка. «Я серьезно, Саша. Спасибо. Еще полгодика, я думаю, что в Империи появится новый Абсолют». «Что значит «думаю»?» — хмыкнул я. «Лично я в этом уверен». «Ты опять развлекаешься?» — кивнул Архип на мое белое кольцо. «Да, собственно, уже нет», — сбился я. «В общем, хочу прокачать его до 2-3 класса. Пожалуй, этого будет достаточно». Архип гулко захохотал. «Прокачаю до 1-2 класса и думаю, достаточно», — передразнил он меня. «Капец, Галактионов, ты ломаешь все устои окружающего мира. Люди за жизнь до этих классов не доходят, а ты так говоришь. Сколько тебе, полгода надо, как мне, до Абсолюта?» «Ну, вообще-то нет», — я про себя подумал, не озвучивать свои планы. «Чуть-чуть меньше», — выдал я. «Но теперь о делах». Я запихал последний пирожок, посмотрел на бумажный пакетик, надул его и громко хлопнул. «Ты как ребенок, право дело», — улыбнулся Архип. Я скомкал мешочек и ловким броском отправил его в мусорку. Достал из кармана сложенный в четверо листок, развернул его и передал Архипу. Там, на удивление, красивым почерком волка был написан перечень нужной нам техники, а снизу я уже накрябал дополнение. Архип прищурился и погрузился в изучение списка, что-то невнятно хмыкая и периодически поднимая на меня глаза. «Однако», — судя по его реакции, он дошел до моей писанины. «Что касается боевой авиации, это точно не ко мне», — сказал он. «Хорошо, но попытаться стоило», — пожал я плечами. «А что сверху по списку?» «Буревестники начали производить. В ближайшее время они будут в центре. Вот только сомневаюсь, что я тебе смогу их передать». «А как мне получить их законным путем? «Скорее всего, никак», — усмехнулся Архип. «Хотя процедура следующая. Выдаешь заявку в Миноборону, ну или в канцелярию, чтобы побыстрее, то и заявку рассматривают, и примерно через годик принимают решение. Я на 99% уверен, что оно будет отрицательным». А случайно не Долгорукова будут производить буревестники?» «Да нет», — отрицательно покачал головой Архип. «Долгорукова специализируется по стрелковому оружию и броне. Они получили весьма жирный кусок, как раз на комплектацию пехоты и спецподразделений. Но у них есть несколько цехов, что делают легкую бронетехнику. А вот на тяжелую монополия империи. Тем более буревестники», — опять покачал головой Архип. «Их на первой императорской фабрике рядом со столицей делать будут. Пока они еще полуэкспериментальный штучный товар». «Однако», — почесал я затылок. Честно говоря, я рассчитывал получить тяжелую технику по списку Волка как-нибудь криво, минуя бюрократические препоны. Но так не получится. «Но все-таки», — попытался я. «Есть что-то по списку? Что можешь подсказать по списку сверху?» «А вот на удивление, да, смогу», — сказал он. «На Кавказе недавно закончилась заварушка. Князья Гаспарян и Меладзе чуть не уничтожились в родовой войне. Горячие горные парни решили идти до конца. И из-за чего?» «Из-за женщины? Или это был риторический вопрос?» — с интересом спросил я. «Точно, из-за нее, из-за женщины, а точнее из-за девушки. Гаспарян-младший утащил наследницу Меладзе. И пока старшие разобрались, что все произошло вполне себе по любви, то было пролито уже слишком много крови. Ну и по понятиям они пошли дальше. Пришлось вмешаться уже императрице. Войну она прекратила, а еще своим указом отобрала у обоих родов право на тяжелую технику. Слышал, они и огнестрел хотели забрать, чтобы в следующий раз горцы на кинжалах резались, но решила не усугублять. Так вот, кое-что из этого перечня выставлено на аукцион. И срок аукциона...» — Архив взглянул на календарь. Еще 3 дня принимаются ставки. Так что 40% этого списка ты можешь забрать. Гаспарян сидел на Каспийской нефти, поэтому денег у него всегда было в достатке. Он получал самую последнюю имперскую технику. А с Меладзе вообще что-то мутное. Официально он имеет виноградники для денег и продюсерское агентство для души. Вот только ходят слухи, что через Османскую империю по землям его рода контрабандисты туда-сюда без всяких препятствий ходят. «Ну, как без препятствий, ты понимаешь? О чем это я?» «Жесть», — покачал я головой. «Думал, только у нас бардак творится, а такое происходит по всей империи». «Ага, соглашусь, неприятно», — сказал Архип. «Но факт остается фактом. И, кстати, вопрос. Ты где экипажи для всего этого будешь брать? На какие деньги их содержать? И самый главный вопрос. Нахрена тебе это нужно? Если ты соберешь все, что я вижу в этом списке, и каким-то чудом получишь боевую авиацию, то сильнее тебя в этом регионе из частных армий будет разве что...» Он задумался на секунду. «Твой друг Доброхотов». Затем он посмурнел. «Ты же не собираешься схлестнуться с герцогом? Время не очень подходящее». «Собираюсь. Обязательно собираюсь», — кивнул я. Увидев, как вытянулось лицо у Архипа, поспешно добавил. «Но точно не сейчас. Рисковать жизнью людей ради какой-то херни я точно не буду. А вот когда все закончится, думаю, что мы решим с герцогом это один на один». Архип укоризненно покачал головой. «Подумай, Саша, несколько раз подумай. Я вижу часть силы, которую ты все еще не хочешь показать миру. Но Доброхотов — нелегкая добыча. Да, и вернусь к тому вопросу. Зачем двум не самым слабым людям в империи пытаться уничтожить друг друга, дабы ослабить свое государство?» «А чё он?» — улыбнулся я. Архип смотрел на меня и лупал глазами. «Ты сейчас серьезно?» Я не выдержал и рассмеялся. «Ладно, вечер троллинга окончен. Я далек от этих кровавых забав местной аристократии. Так что если меня не будут трогать попусту, то и я не буду. Отвечая на твой вопрос, зачем мне все это, так меня тронули. Тронули не раз и не два. Корпорация «Триумф», Григорий Распутин, ханство степное, империя драконов». Архип покачал головой. «Отличный букет. Очень достойные противники. Тогда скажу, что вот это...» Он помахал листочком, что держал у себя в руках. «Будет выглядеть не таким уже внушительным». «Это только начало, Архип. Это только начало». Забрал у него листочек, аккуратно сложил и положил обратно в карман. Секунду подумал и вернул его обратно. «Ты знаешь, оставь у себя. Вдруг у тебя что-нибудь придумается. В основном по поводу этого...» Я постучал пальцем по списку с авиацией, чем вызвал улыбку Архипа. «Хорошо, Саша, я подумаю. Возможно, что-то придумаю». «Не сомневаюсь в тебе. Совсем. Я поднялся, но затем плюхнулся обратно. «Я так понял, моя обязаловка по разломам закрыта?» «Твоя обязаловка?» — развеселился Архип. «Секундочку!» Он наклонился к монитору и защелкал мышкой. «То, что я вижу, ты без всякой обязаловки делаешь больше, чем мои дежурники на зарплате. Говорят, у тебя неплохая группа разломчиков образовалась. И да, спасибо за Гришу. Пропадал парень. А так я его недавно видел. Может, из него абсолюта сделаешь?» «Может, и сделаю», — абсолютно серьезно покачал я головой. «Но не так быстро». «Ладно, я понял. Счастливо». Полчаса я потратил, чтобы оказаться около госпиталя, одно крыло которого принадлежало семейству Андросовых. «Куда делся мой друг-истребитель? Превратился хоть очень уважаемого, но очень мирного человека?» — хмыкнул я, глядя на Андросова в белом халате, который раздраженно стянул белую шапочку. «Сигареты есть?» — спросил он у меня. «Да я не курю вроде», — хмыкнул я. «Да и ты вроде не куришь». «Дурная привычка. От бати пошла», — покачал он головой. «Успокаивает нервы. Леночка, милочка, угости сигаретой». «Да, Андрей Иванович». Молодая медсестра стрельнула в меня глазками и протянула Андрею тонкие сигареты. «Спасибо, буду должен», — поблагодарил ее Андрей. «Да ладно, что вы, ваша светлость». Она сделала книксон. Стрельнула напоследок в меня глазками и снова убежала. «Леночка, говоришь», — задумчиво проговорил я. «А что скажет об этом Светочка?» Андрей, который в этот момент подкурил и затянулся, закашлялся, мгновенно вытащив сигарету изо рта. «Даже не вздумай! Вот даже не вздумай!» — начал он угрожающе. «Да шучу я, шучу!» — отмахнулся от него. «Тем более я знаю, что это по простоте душевной. Я прикалываюсь. Вот только я про тебя знаю, что ты просто такой простой княжич. А девушка, смотри, как бы надежду не получила». «Какую надежду? Где княжич, а где медсестра, простолюдинка?» — изумленно сказал Андрей. Я на него глянул и покачал головой. «А, ну да, я периодически забываю, с кем общаюсь. Ваша светлость!» — сделал я шутливый полупоклон. «Да ну тебя в жопу, Саша!» Я просто похлопал друга по плечу и перевел тему. «Что там с твоими пациентками?» — уточнил я. «Можно забирать», — ответил Андрей. Он внимательно посмотрел на меня и глубоко затянулся. «Ну, говори уже!» «Снова этот загадочный взгляд», — сказал я. «В процессе лечения я, как смог, потрогал их души. И ты знаешь, что я увидел?» «Что?» — заинтересованно спросил я. «Кто-то запечатал их вторую сущность. Не уничтожил и не изъял, а просто запечатал. Я такого в жизни не видел. Проблемой всех этих, соглашусь, бесчеловечных экспериментов во все времена было то, что звериную душу невозможно было контролировать. Я слышал, что ее можно было извлечь, при этом столкнувшись с большой среди человечества смертностью. Но оставить внутри и обуздать? Нет, я такого никогда не слышал». Он снова замолчал, вопросительно глядя на меня. «Да я это сделал, я! Ты это хотел спросить?» Андросов снова закашлялся. «Ну как, Саша? Как ты это сделал? Я хочу об этом все знать». «Эх, Андрюха, если бы это было так просто. Скажем так, из вас двоих до этого знания, точнее, умения, быстрее доберется твоя сестра. Возможно, и ты когда-нибудь дойдешь. Но для этого мне нужно потратить на тебя много времени». «Я готов, Саша. Ради науки я на все готов». «Не сомневаюсь», — ответил я. «А вот я на это не очень готов. У меня как бы другие дела. Надо род отстаивать». «Слушай, я серьезно. Я могу сказать отцу, он загонит сюда нашу гвардию, чтобы обеспечить безопасность твоего рода. Когда он узнает о том, что ты можешь, он создаст все условия. Да и сам, я уверен, с удовольствием присоединится к твоим...» Он сбился на секундочку. «Занятиям». «Всему свое время», — сказал я. «Еще», — внезапно скинулся Андросов. «Что ты имеешь в виду, говоря про мою сестру?» «Твоя сестра потенциально одна из самых сильных одаренных в этом мире. Ты об этом знал?» «Катюха?» — удивился Андросов. «Но почему?» «Дар у нее имеет, как бы это правильно сказать, божественное происхождение. Хотя вы, лекари, вроде в Бога не верите». «Не верим», — подтвердил Андросов. «Но я верю в природу и Вселенную. Так что, в принципе, считаю это одно и то же». «Нет, это не одно и то же. Это совсем не одно и то же», — улыбнулся я, припомнив парочку богоподобных сущностей из прошлой жизни, которые точно не были Вселенной или природой и обиделись бы на такое сравнение, особенно одна злопамятная сучка. «Долго объяснять. Лучше один раз показать. Кстати, где она?» «Так как обычно, в эпицентре. Она из разломов не улазит», — подозрительно начал Андрей, но потом сбился. «Уж не ты ли ее туда загнал?» «Загнал?» — рассмеялся я. Нет, я её точно туда не загонял. Но так, на всякий случай. Какой у неё сейчас класс? Так второй получила. Она реально живёт в разломах. Молодец, девочка, сказал я. И, кстати, мы планировали её класс отметить. Ты как? Я, в принципе, не против, но отмечать особо нечего. Вот первый — это да. Ну, первый, протянул Андрюха. Мне кажется, что такими темпами она быстрее сдохнет. Не сдохнет, точно не сдохнет, сказал я, вспоминая душу Катерины. Поверь, твоя сестра тебя ещё удивит, хотя у меня есть для тебя грустная новость. Какая-то, нахмурился Андрей. Вряд ли ты станешь самым сильным истребителем Раду, Андрей посмурнел. Но есть и хорошие новости, поднял я палец. Покажи, кивнул я ему на грудь, где скрытый под халатом, тем не менее горел, как маленькое солнце, подаренный мной артефакт. Андрей усмехнулся, снял его с шеи и протянул мне, но как-то неуверенно. «Не бойся, не отберу», — сказал я. «Да я и не боюсь», — хмыкнул Андрей и уронил мне его в подставленную ладонь. Но по глазам было видно, что ценит он его. «Отличная чистка, просто отличная», — посмотрел я на крест, который даже визуально светился голубым цветом. «Отцу отдавал?» «Вот ещё», — нахмурился Андрей. «Сам сделал. Подозреваю, что это стоило мне пару лет жизни, но я это сделал». «А ты молодец», — восхищённо сказал я другу. «Этого я, честно говоря, не ожидал и горжусь тобой, потому что чистка произведена исключительно качественно. И это как раз подтверждает моё следующее «но». Я думаю, что в битвах с нежитью именно тебе не будет равных. По крайней мере, из всех тех одарённых, которых я на данный момент видел, ты справишься с ними лучше всех». «С нежитью?» — рассмеялся Андрей. «Да сколько той нежити в мире!» «Ты удивишься, Андрей, сколько её на самом деле», — покачал я головой. «И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время её станет ещё больше». «Ты что-то знаешь об этом?» — спросил он у меня. «Всему своё время, Андрюха, всему своё время». «Да блин, как с тобой разговаривать?» «Да как, нормально, как с другом». «Ладно, пойдём забирать моих девчонок». Мы прошли к палате, за которой слышались весёлые девичьи голоса. Андрюха как-то облегчённо вздохнул, когда потянулся к двери. «Почему ты так радуешься?» Андрей на секунду остановился, держа ручку полуоткрытой и не открывая дверь дальше. «Ну, ты хотел пошутить насчёт Леночки, моей Светочки. Так вот, Светлана видела вот этих твоих кобылок. И, честно говоря, думаю, она будет очень рада, когда они поедут к тебе в усадьбу», — Андросов задорно усмехнулся. «А вот будет ли этому рада твоя Анна?» Он, наконец, дёрнул ручку и распахнул дверь. Сидящие в кружок девушки ойкнули и в рассыпную бросились к своим постелям. «Твою мать!» — только и успел сказать я. Все девушки были голыми. Андрей, видимо, знал этот прикол, поэтому, заходя, прикрыл глаза руками. А сейчас тоже открыл, посмотрел на меня и рассмеялся. «Да, побочные эффекты. Я называю это зов природы. Совсем не любят они одежду». Девчонки попрыгали в кровати, завернувшись в простыни. Но и этого момента хватило, чтобы оценить их. Скажем так, если мягко, то они были очень хороши. Прямо очень. Идеально подтянутые женские тела, без капли жира, в отличной форме. Большие глаза, чуть хищные скулы. И кроме этого, от них шла мощная аура здорового и сильного животного, которая, скорее всего, сбивала с ног обычного человека. Можно сказать, что эти девушки были по-звериному привлекательны. «Привет, девчули!» — пришёл я в себя, улыбаясь и осматривая их заинтересованные лица. «Пора домой. Хватит Андрея Ивановича и его суженую нервировать». «Ой, можно подумать», — подала голос одна из девушек с чёрными, как смоль, длинными волосами и глубокими серыми глазами. «Андрей Иванович — настоящий специалист своего дела». Тут уже заржал я, глядя на измученного друга. «Фанаток заказывал? Кажется, ты нашёл парочку». Я ввёл рукой палату. Андрей тут же покраснел. «Саша, я тебя сейчас стукну». «Не надо меня стукать», — сказал я. «Я тебе ещё пригожусь. Но вообще да, понимаю твою радость. В общем так, у вас хоть какая-то одежда есть?» «Нет», — ответил Андросов. «Всё, в чём они были, мы просто тупо сожгли. Мы им выдали халаты, несколько раз выдавали. Но они все куда-то терялись». «Так жарко в одежде, неудобно», — сказала брюнетка, потягиваясь обеими руками, отчего у неё упала простыня, обнажив небольшую, но очень приятную на взгляд и, подозреваю, на ощупь грудь. «Ой!» — она игриво закусила губку. «Извините», — сказала она, и снова, не торопясь, подтянула простыню обратно. Я покачал головой. «На меня эти трюки не действуют, но думаю, что мужской пол эти девочки с их звериной непосредственностью будут бить просто наповал. Как бы мои гвардейцы между собой не передрались». «Тогда мы позаимствуем у вас простыни», — сказал я Андрею. «Не обеднейте». «Да забирайте уже и валите отсюда», — буркнул Андросов, сложив руки на груди. «Я тебя тоже люблю. Давайте, девочки, за мной». Картина была интересной. Впереди шел я, а за мной 7 красоток, которые шлепали босыми ногами. Периодически кто-то из них ойкал и ронял простыню, тут же натягивая обратно. Открылись все палаты. Даже тяжелораненые и транспортабельные бойцы пропихнулись к выходу, дабы не пропустить такое зрелище. А когда девчонки вышли на улицу и потопали босыми ногами по выпавшему за ночь снегу, я услышал протяжный свист от ждущего меня Москаленко. «Ну, ни хрена себе, командир! Не многовато ли для одного? Да и что скажет госпожа Анна?» «Прекращай юморить, Дима», — сказал я. «У тебя это плохо выходит. А вы, девчата, грузитесь», — кинул я. «Летим в усадьбу». «Эй, ты что там бубнишь?» — повернулся я к Москаленко. «Я? Совсем ничего», — покачал головой боец, и буревестник взлетел. «Ага, ничего. Когда мы подлетели, вся гвардия стояла на полосе посадки. Но не то, чтобы они просто стояли. Они всячески изображали, что заняты здесь каким-нибудь важным делом. Но когда я вышел первым из буревестника, то все взгляды уперлись в меня. Точнее, не в меня, а за мою спину, ожидая начала представления. Я же взглянул на Москаленко, который прямо сейчас весело подмигивал толпе. М-да. Некоторые мужчины вообще никогда не повзрослеют».